Глава восьмая. «Мне кажется, вам лучше покинуть мою комнату». С трудом сдерживая злость, процедила я сквозь зубы. Слишком многое он себе позволяет. «Я не нуждаюсь в вашем обществе. Всего доброго». Услышав мои слова, мужчина замер, а потом, искоса на меня взглянув, взмахнул рукой, словно пытался прогнать надоедливую муху. Вроде просто жест, а я вдруг стала задыхаться, как будто чьи-то невидимые пальцы медленно сжимали мое горло. Ноги подкосились, и, схватившись за шею, я рухнула на пол. Легкие горели от нехватки кислорода, грудь сдавила от боли, и только когда перед глазами уже начали расползаться красные круги, а сознание медленно ускользать во тьму, хватка все-таки ослабла, и невидимые пальцы отпустили мое горло. Судорожно вдохнув, я закашлялась и скрючилась на полу в позе эмбриона. Слезы текли не переставая, горло так и болело, а легкие все еще горели от недостатка воздуха. Когда я немного пришла в себя, то поднялась и огляделась. Мерзкого колдуна уже не было в комнате. Но почему-то я не сомневалась, что он никуда не ушел, а следит за мной, как и было приказано. Все еще чувствуя недомогание, я прилегла на диван и прикрыла глаза. Как же мне хотелось домой! И пусть свою жизнь в родном мире я не могла назвать счастливой, но там меня, по крайней мере, не пытались убить или как-то использовать. Нельзя сказать, что я не привыкла к жестокости и несправедливости жизни. Когда я была совсем маленькой, мои родители погибли в автокатастрофе. И поскольку из родственников у меня осталась лишь старая бабушка, которой не доверили опеку, я попала в детский дом. Первый год был просто кошмарным. Как я поняла позже, там всем новичкам одноклассники устраивали темную. Да и воспитатели порой позволяли себе рукоприкладство. И действительно, почему нет? Ведь сироте некому жаловаться, а значит, все останется безнаказанным. Мне казалось, что в мою жизнь, наконец, заглянуло счастье, когда я познакомилась с Андреем. Но оказалось, что он обычный кобель, не способный держать свое хозяйство в штанах. Сейчас я, наверное, даже была рада, что я застукала его с секретаршей до того, как вышла за него замуж. Так, вспоминая свое прошлое, я не заметила, как провалилась в дрему, и проснулась лишь, когда ощутила, что в комнате кто-то есть. Наверное, пока я спала, наступила ночь. Темнота разливалась по всей комнате, и лишь в неверном лунном свете, освещающем из окна комнату, я смогла различить чей-то силуэт. Я сжалась и задержала дыхание, потому что не знала, кто явился в мою комнату. А вдруг это снова слуга Хаула, решивший довести дело до конца и, наконец-то, от меня избавиться? Я вообще не знала, что у этого мужика творилось в голове. Помнится, еще в первый раз, когда я его увидела в ледяной крепости, подумала, что по нему точно психушка плачет. Тогда я еще не догадывалась, насколько была близка к истине. «Почему не спишь?» Услышав голос Хаула, я немного расслабилась и, откинувшись на подушку, почувствовала, как глаза снова наполняются слезами. «А теперь рассказывай, что случилось?» Неожиданно Хаул подхватил меня на руки. Удобно устроившись на диване, так и не выпуская меня из объятий, он аккуратно вытер мои слезы и требовательно произнес: «Я жду». В его объятиях было тепло и уютно. Не знаю почему, но я чувствовала себя рядом с ним в полной безопасности и поэтому прижалась к нему сильнее и, уткнувшись лицом в мужскую грудь, начала свой рассказ. Несколько мгновений Хаул напряженно молчал, а потом, коснувшись губами моей макушки, прошептал: «Он больше тебя не побеспокоит. Ложись спать, я скоро вернусь». «Не уходи», — поймав его взгляд и потянувшись к его губам, попросила я. Поначалу поцелуй был нежным, но постепенно Хаул перехватил инициативу, превращая его в более страстный и глубокий. От его прикосновений по коже пробегали горячие мурашки, а низ живота сводило от желания. Наверное, я еще никогда так не хотела мужчину. Словно в тумане я отвечала на его ласки и постановала от наслаждения, требуя большего. Разум словно помутился. Сейчас для меня не существовало ничего, кроме любимого мужчины и желания принадлежать только ему. И пусть потом мне будет больно, но я, по крайней мере, никогда не пожалею, что хотя бы не попробовала урвать свой кусочек счастья. пусть на мгновение, но урвать. Да и к черту все. Мне хотелось быть любимой здесь и сейчас, а будущее вдруг стало неважным. Тая от ласк Хаула, я не заметила, как колдун освободил меня от платья и застонала. Стоило ему ненадолго отстраниться. Сорвав с себя рубашку и шепча мое имя, он начал покрывать быстрыми поцелуями мои щеки, скулы, шею, спускаясь все ниже и ниже. Застонав от острого ощущения, я всем телом выгнулась ему навстречу, а поцелуи все продолжались и продолжались. «Ты уверена, что хочешь этого?» Почти касаясь моих губ, спросил он. «Хочу». Прошептала, больше не в силах выносить этой изощренной пытки. «Моя». Выдохнул он и, наконец, накрыл мой рот поцелуем. Заведя мои руки вверх и перехватив их своей ладонью, он слегка придавил их к подушке. Второй он приподнял мои бедра и резко качнулся вперед. В этот миг окружающий мир стремительно закрутился, и все вдруг смешалось. Страстные поцелуи, тяжелое дыхание, стоны наслаждения и тихий голос, шепчущий в темноте мое имя. Разрядки мы достигли одновременно. Я думала, что Хаул сразу уйдет, но, вопреки моим страхам, он лишь теснее прижал меня к себе. «Теперь я тебя точно никуда не отпущу». От его бархатистого голоса замирало сердце. «Моя Виктория». И снова я не услышала признания в любви, хотя после близости оно было мне необходимо. Грустно вздохнув, я приподнялась, ища свою одежду. «Боюсь, платье уже можно спокойно отправлять в топку». Обняв меня за талию и снова подняв под себя, произнес Хаул. «Завтра у тебя будет новое». Дождавшись, пока Виктория уснет, Хаул аккуратно встал с постели и, стараясь не разбудить девушку, быстро оделся. Уходить не хотелось. Совсем. Рядом с ней он наконец-то начал чувствовать себя живым. Начал вообще что-то чувствовать. Хотелось наслаждаться каждым мгновением, проведенным с ней. Но дела сами себя не решат. Выйдя из комнаты, Хаул направился в императорскую библиотеку. Где-то там должны были храниться древние рукописи по истории мира и по свержению старых богов. Хаул хотел отыскать все упоминания о событиях тех дней и хоть какую-то информацию о новом боге, который так и продолжал находиться в тени. Вопрос, чего он ждет и почему затаился, все еще оставался актуальным. В то, что новый бог не знает о возвращении ледяного колдуна, Хаул не верил. Боги знают все и обязательно вмешиваются в события, если видят в этом необходимость. А то, что в мир вернулся сильнейший колдун прошлых веков, проигнорировать было просто невозможно. Это и напрягало. Бог бездействовал. Но не верилось Хаулу, что он не преследует какие-то только ему ведомые цели. «Килгор!» — прорычал Хаул, прекрасно зная, что слуга его услышит. «Где ты, гаденыш?» «Я здесь, хозяин». Выйдя из каменной стены, Килгор поклонился. Хаул сжал кулак. Воздушный поток с легкостью впечатал слугу в стену. А магические нити не дали скрыться в спасительном камне, полностью заблокировав ему пути. «А теперь расскажи-ка мне, какого черта ты позволяешь себе прикасаться к Виктории?» Обманчиво мягко произнес он. «Разве я отдавал такой приказ?» «Нет», заикаясь, ответил Килгор. «Но вы же не лишите жизни своего преданного слугу из-за какой-то девчонки, которая не знает покорности». «Почему же?» Хаул зло усмехнулся и снова сжал кулак. «Сейчас и увидим». Воздух вокруг Килгора мгновенно сгустился, став тягучим, как патока. Слуга задергался, отчаянно ловя ртом воздух. Все попытки вырваться из ловушки разбились вдребезги. И лишь осознав, что сейчас он действительно умрет, Килгор все-таки прохрипел. пощадите!» Несколько мгновений Хаул медлил, раздумывая, стоит ли сохранить жизнь своему старому прислужнику или же закончить все разом, просто резко сжав кулак. И лишь когда Килгор уже закатил глаза, а с его подбородка потекла тонкая струйка крови, ледяной колдун развеял убийственную магию. Слуга упал на колени, хватаясь за горло и пытаясь отдышаться. Хаул медленно к нему приблизился и, сев возле Килгора на корточке, схватил его за волосы и заставил приподнять голову. «Сегодня я не убью тебя, лишь потому, что ты мне пока нужен», — холодно произнес он. «Но если ты еще хоть раз попытаешься причинить Виктории вред, тебя уже ничего не спасет. Это моя женщина, запомни. А теперь вставай, у нас много работы». Я проснулась в теплых объятиях Хаула и улыбнулась. Вчерашняя ночь была просто волшебной. От ярких воспоминаний кровь мгновенно прилила к лицу, и я почувствовала, как краснею. «Проснулась?» Хаул нежно провел по моей щеке пальцем, убирая упавшую на лицо прядь. «Император сегодня устраивает во дворце бал. Ты тоже приглашена, так что пора вставать и завтракать. Через час мы едем в столицу выбирать тебе платье, Виктория». «Вика», — прошептала я, — «хочу, чтобы ты называл меня Викой». «Хорошо». Поцеловав меня в макушку, он откинул одеяло и поднялся. «Вода в ванной горячая. Сейчас пришлю горничных, они помогут тебе собраться». Я кивнула и, дождавшись, когда Хаул выйдет, тоже поднялась с постели. Платье действительно можно было спокойно отправлять в мусор. В порыве страсти Хаул его просто разорвал. Быстро обмотавшись тонким покрывалом, я направилась в ванную. Если честно, уже и не помнила, когда в последний раз лежала в полной ванне и наслаждалась горячей водой. Казалось, это было так давно. Не сдержав восторженный возглас, я опустилась в воду. Что ж, судя по всему, Хаул не такой уж и бесчувственный, как мне казалось изначально. Но не будет мужчина так нежен в постели с женщиной, которая ему безразлична. И шептать ей на ушко ласковые слова тоже не будет. Я тяжело вздохнула и прикрыла глаза. Как же хотелось верить, что мои чувства взаимны, и Хаул действительно меня любит. Я бы многое отдала, чтобы только услышать три заветных слова. Но давить и требовать признания в любви было бы глупо. Нужно ждать, когда он сам созреет для этого. Вот только где набраться столько сил и терпения, я не знала. Но, так или иначе, а сейчас я чувствовала себя счастливой. И плевать, что я в чужом мире. Главное, что любимый мужчина сейчас рядом, а большего и не нужно. Вот только что делать с его слугой? Хаул заверил, что тот больше не причинит мне зла, но я все равно больше не хотела с ним сталкиваться. Да он чуть меня не убил. И убил бы, не зная он, что я необходима Хаулу, чтобы открыть какие-то там врата в обетованной. А не была бы нужна, его рука бы не дрогнула. Пока я размышляла, вода остыла. Я с сожалением выбралась из ванны и, обмотавшись в полотенце, взглянула на себя в зеркало. Неожиданно в отражении я увидела лицо слуги Хаула. Во взгляде мужчины застыла ненависть. Я резко обернулась, но в ванной, кроме меня, никого не было. Решив, что мне померещилось, я встряхнула головой и вошла в спальню. На кровати уже лежало новое темно-зеленое платье с глубоким квадратным декольте. Пышный подол был расшит серебряными нитями, но толком рассмотреть это великолепие мне не удалось. «Госпожа, вы уже закончили с водными процедурами?» В спальню без стука зашла горничная и присела в книгсине. «Господин распорядился принести вам завтрак и помочь собраться на прогулку по столице». Я кивнула с любопытством, разглядывая служанку. Женщина была пухлой, и это еще мягко сказано. Из-под белого чепца выбивались темные кудри. Нос был крупноватым, а губы мясистыми. В глубоко посаженных глазах светилось плохо скрытое любопытство. Женщина была одета в серую униформу и белый кружевной передник. Из-под длинного подола виднелись белые чешки. «Как вас зовут?» — решила я узнать имя горничной. «Килота, госпожа!» Женщина снова присела в книксине, слегка склонив голову. «Извините, что сразу не представилась. Завтрак в гостиной. Прошу, поторопитесь, иначе мы не успеем сделать вам прическу». Как можно теплее улыбнувшей женщине, я вышла в гостиную. Там меня действительно ждал поднос с разнообразными закусками, сдобными булочками, медом и чашкой ароматного чая. Ощутив сводящий с ума запах еды, я вдруг поняла, как сильно проголодалась. После того, как завтраком было покончено, а поднос был убран, Килота попросила меня сесть в кресло. Быстро просушив и расчесав мои волосы, она стала сооружать из них высокую прическу. «Вам нравится в столице, госпожа?» — решила нарушить молчание женщина. Я понимала, что горничную мучает любопытство, и подметила это сразу, как только она появилась в нашей спальне. Видимо, терпение женщины все-таки закончилось. «Я толком ее еще не видела», — пожала плечами. «Но, надеюсь, сегодня мы это исправим. А откуда вы прибыли, если не секрет? Вы только не подумайте ничего худого», — залепетала она, почувствовав мое напряжение. «Просто любопытно очень. Говорят, господин Хаулинг спас жизнь самому императору, предотвратив нападение смутьянов. Потому и был назначен придворным магом». Я постаралась ничем не выдать своего удивления, но улыбка получилась напряженной. Что-то я сомневаюсь, что императору реально угрожала опасность. Скорее всего, Хаулу любыми способами нужно было проникнуть во дворец, вот он и решил проблему, сымитировав нападение. Таким образом, он легко втерся в доверие местного монарха и получил высокий пост при дворе, который давал многие привилегии. Я не стала размышлять над тем, что Хаулу понадобилось во дворце. У меня даже на этот счет не было предположений. А вот немного обидно, что у него от меня есть тайны, все-таки было. «Ничего страшного», — успокоила я служанку. «Любопытство — не грех. Но мне кажется, мы немного опаздываем». «Конечно, госпожа. Прическа уже готова, осталось надеть только платье. Сейчас я вам помогу со шнуровкой». В ее голосе послышалось разочарование, но я не обратила на это внимания. Решив, что мне надо самой расспросить Хаула, я направилась в спальню. Быстро справившись с платьем, обув сапожки и накинув шубку, я взглянула в зеркало и осталась довольна своим отражением. Глядя в окошко кареты, я с любопытством рассматривала домики и магазинчики, которые мы проезжали. За все то время, сколько мне пришлось провести в столице, я еще ни разу не бывала в ее центре. Что ж, сказать, что окраины сильно отличаются от центральной части, значит ничего не сказать. Несколько кварталов возле дворца буквально дышали богатством и достатком. Кирпичные дома с цветной черепицей, выкрашенными окошками и красивыми заборами тянулись вдоль ухоженной улицы. Видневшиеся то тут, то там магазинчики сверкали начищенными до блеска витринами и яркими вывесками. Прохожие только сильно отличались. Нищих и попрошаек здесь не было от слова совсем. Зато на каждом углу стояли посты местной власти, а по вычищенным от снега тротуарам прохаживались представительные мужчины и пестро одетые женщины. Правда, на глаза иногда попадались и служанки, державшие в руках большие продуктовые корзины. Но и те одеты были намного лучше, чем жители нищих кварталов. Экипаж остановился возле одной из лавок, на вывеске которой значилось «Салон мадам Харрен». Хаул вышел первый и, галантно предложив руку, помог мне выбраться из кареты. «Говорят, этот салон принадлежит одной из самых известных портних. Вроде как саму императрицу одевает». — хмыкнул он. «Вот и посмотрим, какие здесь мастерицы». Салон занимал весь первый этаж двухэтажного дома. Как несложно было догадаться, на втором этаже жила хозяйка заведения. Здесь все было красиво и дорого. Я оглядела помещение, стараясь сильно не выдавать своего любопытства. Весь потолок украшали мелкие светильники, но, тем не менее, хорошо освещающие салон. У самого входа, так чтобы был виден из витрины, стоял манекен в готовом платье. На огромном столе лежали рулоны дорогих тканей, а по бокам помещения стояли резные кресла для богатых посетительниц. Напротив входа стояло три больших зеркала, которые были установлены так, чтобы клиентки мадам Харрон могли разглядеть на себе обновки со всех ракурсов. Хозяйкой салона оказалась достаточно грузная женщина. Как только она заметила новых клиентов, так сразу приказала служанке подать чай, а сама поспешила к нам. «Доброе утро!» Мадам Харрон была сама любезность. Приторная улыбка так и не сходила с ее губ. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Думаю, можете», — кивнул ледяной колдун. «Сегодня во дворце намечается бал. Так вот, к вечеру моя спутница должна блистать на нем в самом лучшем платье». Несколько мгновений мадам Харрон раздумывала, а потом мастерски изобразила сожаление. «Боюсь, времени слишком мало, чтобы успеть в такой короткий срок». «Если дело в оплате, то не переживайте», — холодно прервал ее Хаул, прекрасно понимая, на что намекает мадам Харрон. «Я заплачу столько, сколько потребуется. Так что, беретесь, или нам все же стоит обратиться к вашим конкурентам?» Слова мужчины попали в цель. Мадам Харрон снова одарила нас улыбкой и заверила, что постарается успеть. И чтобы не терять времени, сразу отправила меня в примерочную, а Хаулу предложила устроиться в кресле. Спустя минуту служанка принесла ему чай с пирожными. Мерки с меня сняли довольно быстро, и, вернувшись в главный зал, я успела услышать приторный голос мадам Харрон. «А вообще я очень рада, что вы заглянули именно ко мне. Думаю, смастерить платье мы успеем. Есть у меня уже одна заготовка. Всего-то и нужно подогнать по размеру». «Рад это слышать», — хмыкнул Хаул, протянув ей кошель с золотом. «Остальное получите, когда доставите платье во дворец». «Конечно, конечно», — словно болванчик закивала хозяйка салона. «Платье будет великолепным». «Не сомневаюсь», — натянуто улыбнулся Хаул. Было видно, что он уже устал от этих расшаркиваний и показной любезности. «Вика, пойдем». Он предложил мне руку, а когда я ее приняла, накрыл мою ладонь своей. «Я обещал тебе прогулку по столице, но если ты замерзла, мы можем вернуться во дворец». «Нет, не замерзла», — поспешила его заверить. «Тогда предлагаю заглянуть в ресторан». Доведя меня до экипажа, Хаул открыл дверь. «Здесь недалеко». Ресторан действительно находился недалеко от салона мадам Харрон. Покинув карету, мы вошли в сверкающую ресторацию. Я присмотрелась, пытаясь определить, откуда берутся освещающие зал блики, и заметила под потолком стеклянные шары. Они медленно крутились вокруг собственной оси, а свет от их граней преломлялся, что и создавало волшебную атмосферу в помещении. Выбрав столик возле окошка, Хаул подозвал официанта и, заказав самого лучшего вина, открыл меню. Быстро просмотрев список блюд, он выбрал блюдо с запеченным мясом и грибами. «Везет некоторым». Не найдя ни одной знакомой буквы в меню, подумала я. «И что теперь делать? Не признаваться же при официанте, что я ни черта не понимаю в письменности этого мира». «Виктория, что будешь заказывать?» Устав ждать, пока я выберу блюдо, осведомился Хаул. «То же, что и ты». Улыбнулась я, найдя выход из неприятной ситуации. Приняв заказ и поклонившись, официант ушел, а Хаул испытующе посмотрел на меня. «Тебе нравится этот мир?» Неожиданно спросил он, откинувшись на спинку стула. Если честно, я не знала, что ответить. Да, я все еще хотела вернуться домой, потому что так и не смогла привыкнуть к Терну. И пусть на земле меня никто не ждал, и кроме небольшой двухкомнатной квартирки на окраине Москвы я ничего не имела, но там мне, по крайней мере, все было знакомо и привычно, и я бы с радостью вернулась в свой родной мир. Но тогда мне придется раз и навсегда вычеркнуть ледяного колдуна из сердца. А я не была уверена, что это у меня получится. «Значит, нет». По-своему, истолковав мое молчание, прищурился он. «Но со временем ты к нему привыкнешь, потому что я тебя не отпущу».